СССР в 30-е годы. Первоочередной задачей развития советской экономики индустриализация была провозглашена партией в конце 1925 года. Ее основные цели – ликвидация технико-экономической отсталости страны, достижение экономической независимости, создание мощной оборонной промышленности. Западные страны черпали средства для индустриализации извне, ограбление колоний, неравноправный торговый обмен, военные контрибуции, иностранные займы. В СССР индустриализация могла быть проведена только за счет внутренних резервов. Из страны интенсивно вывозилось сырье, продовольствие, нефть, золото, лес, распродавали сокровища музеев и храмов. В мае 1929 года на пятом Всероссийском съезде Советов был утвержден первый пятилетний план экономического и социального развития СССР. Задание выполнить не удалось, но был сделан первый шаг. Производство продукции тяжелой промышленности выросло в 2,8 раз, машиностроение в 4 раза. Вступили в строй Днепрогэс, Магнитогорский и Кузнецкий металлургические комбинаты, крупные угольные шахты в Донбассе и Кузбассе, Московский и Горьковский автомобильные заводы, открылось движение на Туркестано-Сибирской железной дороге. Для выполнения планов требовалось огромное количество рабочей силы. В короткий срок была ликвидирована безработица. Однако на стройках применялся неквалифицированный труд, ощущалась острая нехватка инженерно-технических кадров. Поэтому было увеличено число технических учебных заведений. А в 1930 году Госплан СССР издал распоряжение о включении труда заключенных в плановую экономику. 17-й съезд ВКПБ утвердил второй пятилетний план. Он превратил страну в индустриальную, экономически независимую державу. Были воздвигнуты Уральский и Краматорский заводы тяжелого машиностроения, Челябинский тракторный и Уральский вагоностроительные заводы, металлургические заводы в Москве, Харькове, Куйбышеве. С 1 января были отменены карточки, однако положение рабочих не улучшились. Жилищная плата была низкой, но условия плохие. Рабочие хотели жить лучше. Стахановское движение можно считать отражением этого желания. В августе 1935 года беспартийный горняк вырубил за смену 102 тонны угля вместо 7 тонн по норме. Стахановцы пользовались значительными привилегиями и большими зарплатами. Это вызывало неудовольствие, так как происходило социальное расслоение общества. Свое неудовольствие люди выражали в частой смене работы, низким уровнем трудовой и производственной дисциплины. Правительство ответило на это введением трудовых книжек. СССР за годы первых пятилеток совершил гигантский рывок в своем развитии, однако жизненный уровень населения оставался одним из самых низких в мире. Коллективизация. В это время деревня рассматривалась не только как источник продовольствия, но и как важнейший источник средств финансирования индустриализации. 5 января 1930 года вышло постановление ЦК ВКПБ о темпе коллективизации и мерах помощи государства колхозному строительству. Оно устанавливало жесткие сроки проведения коллективизации. В деревне происходили два взаимосвязанных процесса – создание колхозов и раскулачивание. Власти не дали точного указания, кого считать кулаками, поэтому страдали многие. Раскулачивание лишило деревню наиболее предприимчивых, независимых крестьян. Недовольство росло, но советская деревня смирилась с колхозным строем, хотя крестьянство оставалось самой бесправной категорией населения. Введение паспортов, которые крестьянам не выдавались, означало возведение административной стены между деревней и городом. Политическая система. Государственную власть в СССР фактически осуществляла коммунистическая партия. Только члены ВКПБ занимали все ответственные государственные посты, стояли во главе армии, руководили народным хозяйством. Ни один закон не мог быть принят без одобрения Политбюро. К концу 30-х годов ВКПБ окончательно утратила остатки былого демократизма. Марксизм-ленинизм был уже официальной государственной идеологией. Были перестроены учебные планы и содержание учебников. Огромным был контроль над средствами массовой информации. Проникновение иных идеологических взглядов стало невозможным. В 30-е годы начался новый виток репрессий против церкви. Закрывались церкви, с них сбрасывались купола, деятельность интеллигенции была под полным контролем партийных органов. Создавались организации и массовые объединения трудящихся и учащихся. Наряду с идеологическими учреждениями сталинский режим имел и другую надежную опору – систему карательных органов. Прошли последние политические процессы над прежними оппонентами, бывшими меньшевиками и эсерами. Развернулась массовая репрессивная кампания против кулачества и середняков. Были проведены показательные судебные процессы, например, над соратниками Ленина, Зиновьевым и Каменевым. На втором процессе в 1937 году была осуждена группа лидеров Ленинской гвардии. Тогда же была репрессирована группа высших офицеров во главе с маршалом Тухачевским. В марте 1938 года прошел третий московский процесс. Были расстреляны бывший глава правительства Рыков и Бухарин. Жертвами таких процессов становились и родственники, и знакомые осужденных. В августе 1940 года по приказу Сталина в Мексике был убит Троцкий. 5 декабря 1936 года была принята Конституция. Она провозглашала ликвидацию частной собственности, эксплуатации человека человеком, победу государственной и колхозно-кооперативной форм собственности. Политической основой СССР были признаны Советы депутатов трудящихся. Коммунистической партии отводилась роль руководящего ядра общества. Марксизм-ленинизм был объявлен официальной государственной идеологией. Высшим руководящим органом стал Верховный Совет СССР, состоящий из двух палат – Совета Союза и Совета национальностей. Конституция предоставляла всем гражданам СССР, независимо от их пола и национальности, основные демократические права и свободы. В это же время резко ужесточилась национальная политика. Особенно ярко это проявилось в мусульманских районах страны. Закрывались мечети, искоренялись иные традиции. Все школы переводились на русский язык. Исключения составляли только Грузия и Армения. Внешняя политика. В 1933 году изменилась расстановка политических сил в Европе. В Германии к власти пришли фашисты, не скрывавшие свое желание начать войну за передел мира. СССР был вынужден изменить свою внешнюю политику. Было пересмотрено основное положение. Все империалистические страны воспринимались как враги. Был разработан план создания системы коллективной безопасности в Европе. Советская политика приобрела антигерманскую направленность. Ее главной целью стало стремление к союзу с демократическими странами в целях изоляции Германии и Японии. В 1933 году были приняты дипломатические отношения с США, СССР был принят в Лигу наций. В мае 1935 года между СССР и Францией был заключен договор о взаимной помощи в случае нападения агрессора. Коминтерн вводил новую тактику ведения единого антифашистского фронта. Первая попытка реализовать эту тактику на практике была предпринята в 1936 году в Испании. Италия и Германия оказывали испанским фашистам существенную материальную и техническую помощь, и туда потянулись тысячи добровольцев из разных стран мира, что становилось опасным и грозило СССР новыми обвинениями в экспорте революции, а значит, срывом любых попыток сближения с западными странами. С другой стороны, оставить левые силы Испании и ее защитников без поддержки означало потерять влияние ВКПБ в международном коммунистическом движении. Поэтому Сталин открыто заявил о своей поддержке Испанской республики. Положение на западных границах было спокойным до тех пор, пока не произошел конфликт в 1929 году в Маньчжурии. Камнем преткновения стала железная дорога, которая находилась под контролем Китая, но располагалась на территории СССР. Поэтому китайцы пытались силой вернуть свои утраченные позиции. В это время Япония захватила Маньчжурию и двинулась на территории СССР, что повлияло на сближение и восстановление отношений между СССР и Китаем. Летом 1937 года начались вооруженные столкновения между японскими и советскими войсками на советско-маньчжурской границе. В мае 1939 года японские войска вошли в Монголию. Советский Союз был связан с МНР договором о взаимопомощи и ввел свои войска на территорию Монголии. В сентябре, когда ситуация накалилась до предела, руководители Англии и Франции прибыли в Мюнхен на переговоры с Германией и Италией. В сентябре 1938 года были подписаны англо-германская, а в декабре – франко-германская декларации. СССР был вынужден искать новую внешнеполитическую линию. Поэтому 23 августа 1939 года СССР и Германия подписали договор о ненападении. В тот период договор был выгоден обеим сторонам. Гитлеру он позволял начать захват первого бастиона на востоке и не придется воевать сразу на двух фронтах, а Сталин получил выигрыш во времени для укрепления страны, а также возможность отодвинуть исходные позиции потенциального врага и восстановить государство в границах бывшей Российской империи. Заключение советско-германских соглашений сорвало попытку западных держав втянуть СССР в войну с Германией и, наоборот, позволяло переключить направление германской агрессии на Запад.